Шаббат шалом всем. Слава нашему Господу. Пресный хлеб. Пресный хлеб. Сегодня как раз этот праздник, День опресноков. Песах начинают кушать уже с опресноками, но сам праздник опресноков начинается с утра после Песаха. Песах празднуется всего одну ночь. И сам праздник не длится неделю, пасхальная неделя, да, вот принято так. Это не пасхальная неделя, по большому счету, это неделя опресноков. Шавуа Мацот, это Хаг Мацот. И идея заключается в том, чтобы в течение целой недели человек перешел на непривычную для него хлебную опору. Не один раз я уже об этом свидетельствовал. Мне понадобилось 9 лет, чтобы понять, а зачем на Песах кушать опресноки. То есть, когда я 9 лет подряд неделю кушал опресноки, вдруг на 10-й год я понял, в чем суть. Опреснок – это символ чистоты. Это символ непорочности. Мы все заквашены грехом. Если нету таких, как бы, святые, поднимите руки. Я хочу знать по имени. Мы все заквашены грехом, понимаете? Нас, как бы, тянет в эту сторону. И когда мы говорим о грехе, это всегда квасное, это закваска. Закваска – это неуправляемый процесс, как бы. И человек в течение года кушает заквашенный хлеб. В то время не применяли дрожжи, как сегодня это делают. Это, кстати, изобретение времен Второй мировой войны. До этого у нас, кстати, и сегодня многие сестры, я знаю, в общине дома пекут свой хлеб и пекут на закваске, там как-то ее кормят, поддерживают и все такое. И вот эта закваска – это наша повседневная жизнь. И когда я кушал мацот, я понял, мне на третий день уже, второй-третий день, хочется бутербродик с маслом. Ну, просто вот утром я люблю выпить чай. Чай не очень сладкий, но такой, с сахаром, да, чай. И белый хлеб, или в тосте, или без поджаренный, да, но обязательно со сливочным маслом. Ни в коем случае не с маргарином и не с разными другими штуками. Именно со сливочным маслом. И в течение недели я вдруг понял, я хочу обычного хлеба. То есть, откровение очень простое. Для того, чтобы вести жизнь мацы или без заквашенного хлеба, нужно усилие. Как только ты начинаешь жить как опреснок, тебе на третий день хочется уже квасного, понимаете? Вот мы приходим к Иешуа, мы приходим к Богу, а дрожжи бродят, закваска бродит внутри человека. И это выражается в нашем характере, это выражается в наших реакциях на внешние раздражители, амбиции. Чего мы хотим, и даже не то, чего мы хотим, а какими методами мы хотим достичь поставленной цели. И очень часто люди, к сожалению, на духовной территории пытаются использовать заквашенные методы для достижения высоких божественных целей. И я верю, что задача служителей, священников – останавливать эти вещи. Это всегда вызывает конфликт. Это всегда вызывает недовольство, раздражение. Иногда ссоры, скандалы. Это конфликт. Но служитель должен руководствоваться Писанием, а не поддаваться на манипуляции людей. А, если ты так, так я не буду. А что ты не будешь? Не буду служить Богу? Ну, не служи, это твой выбор. Закваска мешает нам стать нормальным опресночным хлебом. И каждый год на Песах мы напоминаем себе ценность вот этого пресного хлеба. Она заключается в том, что он не портится. Несмотря на то, что на маце ставят срок годности 2 года, я вас уверяю, даже если она пролежит 1002 года в сухом месте, вы ее достанете и скушаете, и она будет такая же на вкус, потому что это пресный хлеб, там нету ничего лишнего. Это удивительные вещи. Хлеб сам по себе, зерно. Я точно знаю, что когда вскрывали гробницы фараона в Египте, зерно, которое пролежало более 4000 лет, его посадили, и оно проросло. Просто вдумайтесь в это. Внутри нас заложен потенциал вечной жизни. Человек сравнивается с хлебом. Об этом мы подробнее поговорим на Шавуот, потому что мы с вами так или иначе заквашенный хлеб. Ну, кто-то более пресный, кто-то менее, но заквашенный. И вот единственным истинным опресноком является Машиах, Ишуа. Я начну с цитаты из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 32-35 стих. Ишуа говорит о себе. Ишуа же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Ишуа же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Амен. Мы находим в этом тексте откровение и истинное свидетельство о том, что настоящим хлебом, который питает человека духовно, потому что ман – это духовная пища. Она поддерживала физические тела людей в пустыне на протяжении 40 лет. Но природа этого хлеба-то небесная, да? Я уже вам говорил. Ну, кто не верит, пусть не верит. Пусть думает, она появляется ниоткуда. Но еврейская традиция говорит, что на небе есть ангелы, которые молотят небесное зерно, вырабатывая вот эту манну. И Бог ее каждый день давал на протяжении 40 лет. Ну, не знаю, на мой взгляд, кажется очень правдоподобным. Ну, кто-то же должен ее там делать. Хотя могло быть и по Слову Божьему. Природа небесного хлеба, который был в пустыне, все равно не дотягивала до того уровня, которым является для нас хлеб жизни, дарованный в лице Мессии, шедшего с неба на землю. Идея заключается в том, что так же, как манна с неба сошла на землю, исходила, так же точно Сын Божий сошел на землю. И если ту манну ели и умирали, то вкусивший Иешуа будет жить вечно. Здесь тоже возникает ряд вопросов, потому что на самом деле те, кто ели манну и умирали в пустыне, это были неверующие люди. Сегодня многие тоже могут слышать слова Иешуа, читать и изучать их даже на юрфаке, например. И умереть потом в итоге. Ну и что, что он как бы пробовал этот хлеб? Это очень интересный раздел на самом деле, потому что он отправляет нас в книгу «Послание к евреям». Это очень похоже на саглядатаев, которые вошли в Ханаан, вкусили плоды, а потом пошли в пустыню и там умерли. И только двое из них, это Халев и Ишуа бен Нун. На иврите он Калев. Калев – это, ну, в славянском языке некрасиво, конечно, пес или собака. Но мне больше нравится пес. Калев, ну такое вот имя, потому что на иврите оно означает «как сердце», «калев», «как сердце». Очень преданный Богу человек был. Они вошли в Ханаан в возрасте 85 лет, Халев был, да? И все нормально, крепкий, здоровый мужчина, на ходу, как у нас говорят. Еще выбил гигантов с Хеврона. Туда боялись пойти. Мне очень нравится вот эта вся тема, потому что вот те, кто умерли в пустыне, они увидели этих больших людей. И что они сказали? Мы как кузнечики перед ними. Знаете почему? Это они видят себя кузнечиками. И поэтому они как кузнечики. Когда Давид вышел против Голиафа, Голиаф был кузнечиком против Давида. Вдумайтесь в эту концепцию, я сейчас ее не раскрываю, просто даю вам идею. Насколько важно внутреннее состояние человека. Как мы относимся к проблемам извне? Мы их видим как Голиафа или мы видим как кузнечика эту проблему? Вот как ты ее видишь, и так как ты видишь себя, так она и будет решаться в твоей жизни. Благодаря пресному хлебу мы можем смотреть на эти категории совершенно под другим углом и видеть их именно с точки зрения священных писаний, которые дают нам реальное положение вещей. Поэтому да, в духовном мире огромный человек выглядит как лилипут. И маленький человек как бы в этом мире, в духовном мире, выглядит как гигант иногда, как анак. Потому что у него вот такой внутренний мир. Хлебное приношение. Я хочу обратиться сейчас к книге Левит, 2 глава. Потому что в этой книге подробно описано, как нужно приносить хлебное приношение. И здесь говорится именно о природе пресного хлеба. Почему я выбираю книгу Левит? Потому что здесь говорится о том, что он из себя представляет. И мы проведем параллель с Иешуа Мессией, опираясь на Евангелие от Иоанна, 6 глава, 32-35, для того, чтобы понять, кто он, хлеб, сходящий с небес, по своей природе и сравним с Евангелиями откровение, которое дает нам Тора. Вторая глава. Я буду читать всю главу. Здесь 16 стихов. Особенно хорошо для тех, кто не читает. Послушать. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике, это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, смазанные елеем. Если жертва твоя, приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная, и разломи ее на куски, и влей на нее елея, это приношение хлебное Господу. Если жертва твоя, приношение хлебного из горшка, то должно сделать он из пшеничной муки с елеем и принеси приношение, которое из всего составлено Господу, представ оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в памяти, сожжет на жертвеннике, это жертва благоухания, приятная Господу, а остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Обращайте внимание на слова «великая святыня». Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу. как приношение начатков, приносить их Господу, а на жертвенник не должно возносить их, приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном, это жертва Господу. Амен. То, что мы видим в этом тексте, что приношение Богу не может быть квасным, ни под каким предлогом. Это и говорит нам о Иешуа Мессии. То есть Он стал хлебным приношением Богу. Он стал жертвенным агнцем на Песах. Он стал козлом отпущения в Йом-Кипур. Он стал козлом, кровь которого вносится за завесу. И он становится пресным хлебом. То есть в нем полностью весь порядок жертвоприношений отражен, каждая из граней отдельно. Не надо воспринимать вот эти все описания как одно исключающее другое. Это ошибка. Одно дополняет другое. Каждое из этих приношений и жертв раскрывает нам одну из граней отношения Мессии либо к нам, либо представляя нас Богу. Давайте вспомним, что в нем реализовались все три помазания, на которые помазывались в еврейском народе люди. Когда он пришел, его служение, описанное в Евангелиях, это служение пророка. Почему он не пророк? Ну, потому что Машиах больше пророка. По той же причине Иоанн Креститель говорит о себе, что я не пророк. Не потому, что он не пророк. Он величайший из пророков. Просто служение, которое он несет, поглощает служение пророка. Оно там меньше, чем то, что он делает по-настоящему. В совокупности, понимаете, да, в эти моменты. Также Машиах. В Евангелии он написан как пророк, который делал чудеса, исцелял людей и призывал людей обратиться к Богу. В послании к евреям мы видим его как первосвященника уже. Именно на это помазывались люди. Пророк, первосвященник. И да, во время смерти было написано на табличке «Царь иудейский», но это была насмешка Пилата над теми, кто выдал его римлянам. На самом деле его служение как царя раскроется во втором пришествии, когда он придет как Машиах бен Давид, как царь и Машиах, сын Давида. И будет 1000 лет царствовать на земле. Вот это раскроется служение царя. А до этого он говорит, царство мое, оно не от этого мира. Здесь во второй главе на самом деле показаны очень важные вещи, потому что вот эта вторая глава полностью рассказывает нам о Машиахе как о пресном хлебе, как о пресноке. На Песах, мы знаем, надо кушать о пресноке. А что это значит? Что это значит, мы узнаем из второй главы книги Левит. Итак, приношение в любом виде должно быть пресным и обязательно смешанное с елеем. 4, 5, 6 стихи. Обязательно смешанное с елеем. Я только хочу немножко подправить перевод, потому что небольшие как бы есть вот моменты. 4 стих, да? Вехита крив курбан минхама фетанур солет халот мацот блюлот башемен вер кикей мацот мешухим башамен. Значит, здесь очень хорошо сказано «из печи». И вот дальше 5 стих говорит о том, что испечено на сковороде. «Вим минха аламахват курбанеха Солет блюла башемен, маца тигие. И шестой стих, пототота питим, веяцакта, але шемен, минха ги. Ве им минхат мархешет, мархешет у нас перевели почему-то как горшок. Я вообще трудно себе представляю, как можно из горшка вынуть испеченный хлеб. Форма не позволяет. Мархешет – это сотейник. Это глубокая сковородка. Есть сковородки обычные, да, а есть сковородка с высоким бортиком. Видели вы? Вот это мархешет. Вот это сотейник, то, что в русском языке правильное название. Поэтому о чем говорят вот эти стихи? А при чем тут такие мелкие детали? Вы представьте себе, Бог учитывает даже, что в каком-то доме может не оказаться сковороды, а может не оказаться сотейника. Может вообще ничего не оказаться, и тогда просто в печку кладут мацот. Я уже вам рассказывал, если вы возьмете, разжжете костер и сделаете просто вот угли уже сгорят, и возьмете их вот так, прибьете вот эти угли, чтобы была более-менее плоская площадка. Возьмете обыкновенный полиэтиленовый пакет, туда положите муку, нальете воду, вот так замешаете, а потом просто из пакета, как из тюбика, выдавите вот это жидкое тесто прямо на угли, так ножом чуть-чуть его, у вас получится лепешка. И когда вы ее перевернете, верх уже будет практически готов. А низ просто ножом вот эти угли, что прилипли и вошли, они очень легко как бы отбиваются и снимаются. И даже если останется немножко угля, и человек это съест, это полезно. То есть даже если человек это съест, только на пользу ему будет. Приготовить опреснок на самом деле очень легко, несложно. И здесь написано «смешанное с елеем», а далее написано «помазанное елеем». Когда Иешуа совершил погружение в воду, кому привычнее слышать, водное крещение. Я уже говорил, слово «крещение», оно искусственно изобретенное. В корне этого слова крест. А на самом деле идея погружения присутствует. В данном случае в воду. Здесь тоже есть целый раздел, довольно большой. Для чего он вообще погружался? Если по Новому Завету и по Писанию мы знаем, что все, кто крестится в воде, они крестятся в покаяние грехов. А в чем нужно было каяться, если о нем сказано, что он агнец, чистый и непорочный. Коротко скажу, таким образом Иешуа отождествил себя с человеческим родом, грешным, и получил законное право взять на себя теперь грехи этих всех людей. То есть он авансом. Поэтому Иоанн ему и говорит, это я должен от тебя принимать погружение. Он говорит, оставь это сейчас, так надлежит исполниться всякой правде. Звучит непонятно, они как бы между собой поговорили, а что это значит? Вот это оно и значит. Он говорит, сейчас не время об этом говорить, но именно так должна произойти правда Божия или план Божий. Я беру на себя авансом грехи всего человечества, поэтому мне нужно погрузиться в воду, как будто я грешник, и получить законное основание на последующий акт, который произойдет через 3,5 года с ним. Когда он взял на себя все грехи, понес все наши болезни, а мы думали, что он поражаем был, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши. И наказание мира нашего было на нем. Вот это наказание мира нашего. Все, что мы в этом мире как бы насобирали плохого, вот об этом это написано. И вот когда он погружался, первая глава, я прочту. Это вообще в 4 Евангелиях, причем тоже каждая из них дополняет, как бы вот эти вещи. Но я возьму из Евангелия от Иоанна. «И свидетельствовал Иоанн», 1 глава, 32 стих, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». В каждом Евангелии это написано. Дух Божий, как голубь или в виде голубя, сошел на него. Это и был елей. Никто не будет, наверное, спорить, что символом Духа Святого является голубь. А голубь – это елей, это Дух Святой. Вот эти все прообразы связаны между собой. Точно так же, как пресную лепешку, здесь, во второй главе, нужно было помазать елеем, 4 стих, пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и помазанные елеем. Видите? Вот это помазание елеем, когда происходит? Когда уже испекли. Может быть, кто-то и мажет до того, как, но. Здесь также написано в иврите, это не лепешки. У нас, видите, как лепешки. А в иврите написано халот, блюлот, башемен. Хала – это кусок теста, который отделяется для шаббата. В то время, когда нас не было еще, пекли хлеб раз в неделю. Делали это в пятницу, перед шаббатом. Иногда пользовалась 2-3 хозяйки одной печью. И для того, чтобы знать, какой хлеб на субботу, а какой хлеб повседневный, халу, в скобках, кусок теста, который женщина отделяла для шаббата, именно кусок теста называется хала. Ее заплетали косичкой, чтобы потом после выпечки просто не перепутать с повседневным хлебом. Сегодня слово хала, оно как бы стало нарицательным, и под халой мы понимаем шабатний хлеб, заплетенный косичкой и испеченный. Я даже помню в Киеве, когда еще мы жили, в магазине эта плетенка называлась. Мне моя мама всегда говорила купить халу. У нас в доме все равно плетенка, она называлась хала. То есть в Киеве продавались батоны за 22 копейки, белый такой с насечками хлеб. Украинский черный хлеб был, он стоил 16 копеек. Арнаут, я не помню, почем был. Это смешанный, 14, спасибо. И вот эта плетенка, не помню, сколько было. А, еще был у нас белый хлеб с таким надрезом, подымался он. Он 28 копеек стоил, круглый такой, красивый, поляныця, да. Так вот, хала, она не называлась в магазине хала, но я знал всегда, что это хала. В магазине это была плетенка, самая настоящая еврейская хала. Что у нас получается? Я сейчас подведу как бы итог этому всему. Это важные моменты все. Когда женщина отделяла вот эту халу, этот хлеб кушали в шаббат. Вот вчера испекли, а сегодня уже едят. И когда говорили благословение шаббатнее над хлебом, этот хлеб, как первинки, освящал хлеб на всю последующую неделю. В этом заключается идея халы. Чтобы этот хлеб был посвящен шаббату и Богу. И в первую очередь мы кушали посвященный Богу хлеб, освящая этим всю неделю свою. Смотрите, как интересно, но в иудаизме даже на бытовом уровне вот эти благословения привносились в жизнь и позволяли людям осветить целое. Помните, если начаток свят, то и целое. Этот принцип использует Рабби Шауль в послании к римлянам, когда объясняет вот эти категории. И поэтому здесь, в этом хлебном приношении, написано халу. Халу надо отделить было. И внутрь вмешать масло, елей. 4 стих. Испеченное в печи, пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем. То есть в замес добавлялось масло. Давайте вспомним Иешуа. Когда он родился, как вы думаете, его родители знали, что он уже от Святого Духа? Конечно, знали. Вот это елей, который вмешан в тесто. Об этом знает только тот, кто замес сделал. Понимаете, в чем момент? То есть человек, который как бы берет испеченный хлеб, он не знает, там есть внутри масло, нет. Ну, конечно, когда мы кушаем, мы можем на вкус уже определить и так далее. Возможно, и цвет был бы другим. Но идея в том, что люди, которые окружали Иешуа, написано, он возрастал в любви и был в почете у других людей. Но никто не мог представить себе, что это тот, кто возьмет грехи всего мира на себя. А Мария знала, Иосиф тоже знал. Они знали, что в эту халу, вот в этот пресный хлеб, здесь из 2 главы, книга Левит, важнейшая книга в законе, уже был вмешан Дух Святой. Он зачат был и рожден от Святого Духа. И у него с самого рождения было внутри помазание Святого Духа. Но в тот момент, когда он погрузился в воду и вышел из воды, эту лепешку взяли и помазали сверху еще маслом. Когда Иешуа вышел из воды, помните, да, он был погружен в воду, голубь вот это масло. Вот это то, что в конце 4 стиха, помазанный елеем, то есть лепешку взяли, несмотря на то, что внутри есть масло, а теперь, чтобы все видели, его просто мажут сверху шемензайт, мажут маслом. Поэтому книга Левит полностью раскрывает нам Машиаха через хлебное приношение, которое должно быть пресным. Дальше смотрите, какой интересный момент. Кстати, о сошествии Духа Святого как голубя, давайте мы посмотрим. Исаия, 61 глава. Исаия. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытой темницы». Проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Амен. Здесь тоже невозможно не обратиться к ивриту. Здесь он говорит «Руаха Дуна Элай, Шермашаху Тили, Васер Навим». Вот это елей, который на нем. Дух Господа Бога на мне. Но это не значит, что его нету внутри. Вместо пепла написано, да, «Дастся венец». В иврите это написано «пер тахат эфер». Я просто хотел уточнить. «Пер» – это корона, это венец. Вместо пепла. Одни и те же буквы. Понимаете? Я уберу специально дагеш, чтобы не мешал. Это корона, а это прах земной, пепел. Одно и то же, одни и те же буквы. Пеер. Природа человека Афар. Афар мин Адама. Это книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Да? Помним мы этот стих. Веяцар Адонай Элохим, Эдга Адам Афар мин Адама. Люди не из пепла земного, не из праха земного, они прах из земли. Правильно прочитайте, так написано в оригинале. Человек так создан, природа такая, он прах, который взят или создан из земли. Прах – это верхний плодородный слой, в который можно сеять. Сразу вы вспоминаете 13 главу от Матфея, притча о сеятеле, да? То есть в человека можно посеять зерно вечной жизни, оно прорастет и даст плоды, еще урожай будет хороший. И вот когда мы живем без Бога, мы являемся афар или эфер. Но как только в нашу жизнь приходит помазанник Божий, Иешуа Мессия, мы получаем венец. Вместо старой природы мы получаем новую природу. Тот же самый человек. Буквы только поменяли. Понимаете момент какой? В этом плане, мне кажется, вот иврит, он удивительный язык, потому что дает настолько мощные, колоссальные вот эти ассоциативные ряды, когда целые разделы в теологии вложены вот в эти два слова, которые на первый взгляд кажутся, ну а что здесь такого? Но если вы проработаете все по поводу венцов, за что, когда и как, и если вы все проработаете по поводу праха земного, вы поймете, какой великий Бог, который дает нам вместо уныния, вместо поражения, вместо греха и обворованного состояния, Он дает нам царский статус. Корона у тебя на голове. И это все благодаря пресному хлебу. Все благодаря Машиаху. Теперь посмотрите 6 стих. Разломи эту питу, вот этот халу эту, да, разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное Господу. 2000 лет назад Господь совершил вот это приношение. Он разломил ее на куски. Это хлеб, который мы вкушаем на причастие. Я сейчас объясню, в чем здесь идея. Когда Он отдал свою жизнь, с одной стороны, Он агнец закланный, Его кровь пролилась. С другой стороны, Он разломил себя на многие куски, чтобы раздать себя людям. И когда мы делаем причастие, мы должны помнить о 6 стихе из 2 главы Левит и, конечно, 1 Коринфянам 11 глава. Традиционный текст, который читается на Сеудат Адон, на причастие. Целое разламывается на множество кусочков. Мы вчера фикоман так съели, да? С чаши искупления. Вот он здесь тоже есть. Иешуа один, но он свою жизнь отдал. Он разломать, это значит нарушить целостность. Это смерть его, когда разломили хлеб. Когда вылили на это все дело масло, как здесь написано, это значит, что в этом была воля Бога, и Дух Святой содействовал всему этому и укреплял его пройти эти испытания. И когда мы потом каждый отдельно кушаем кусочек, мы как бы снова соединяемся в целое тело Машиаха, как община. Причастие имеет важнейший смысл для жизни верующего человека. Я прочту из послания к Коринфянам, 23-24 стих. 1 Коринфянам, 11 глава. «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, кушайте, это есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». А здесь написано, разломи этот хлеб и налей на него масло. Один к одному текст из Коринфян. Понимаете? Причастие. Он говорит, в ту ночь, в которую он был предан, он сам взял хлеб, преломил и сказал, вот это преломленное мое тело. Когда он это сделал? Когда совершал афикоман. Преломил хлеб. И сказал, это меня вот сейчас, вот завтра уже вот так преломят. Разобьют мою жизнь на куски. Но вы примите это. Съешьте, то есть употребите. И делайте так, когда меня будете вспоминать. Соль. 16 стих, простите, 13 стих, 13 стих 2 главы говорит, всякое, то есть любое приношение хлебное, которое приносится на жертвеннике, должно быть осолено солью. Здесь 5 раз употребляется слово «соль». Посчитайте, 5 или 4? Соль, соли солью 2 раза. Не оставляй жертву твою без соли 3. И при всяком приношении твоем приноси соль 4 раза. 4 раза здесь говорится слово соль. В одном стихе. Представляете себе? И написано что-то, это соль завета с Богом. Другими словами, когда человек живет на земле, и он не вступает с Богом в договор или в отношения какие-то, он живет неосоленной жизнью. Соль предохраняет от гниения любую продукцию. Это консервант мощнейший. И соль, она как бы сохраняет этот продукт надолго. Соль завета с Богом. Это смысл жизни человека на земле, друзья. Когда мы говорим, что-то нам рассказывают, а мы говорим, а в чем соль? Что мы имеем в виду? А что самое главное? Правильно? Смотрите, соль такая небольшая, как бы, субстанция, ее добавляют в пищу. Но а в чем соль? А где главное? Где центр мысли твоей, да? То есть, ее может быть немного, но это главное, что делает пищу вкусной и пригодной. Возьмите, купите самые хорошие продукты, приготовьте без соли, и будет невкусно. Чего-то не хватает. Но те, кто готовят, имеют опыт, сразу понимают, чего не хватает. А иногда человек кушает, что оно такое невкусное, не умеют готовить. Ты посолил, а ну сейчас попробуй. О, другое дело. Вот точно так же, друзья, мы живем без Бога какую-то часть жизни. И нам кажется, ну у всех так, все нормально. Но ты кушаешь несоленую еду годами. И потом в твою жизнь приходит Машиах. Говорит, подожди, это ты, это твоя жизнь. Все то же самое, только я посолю, а теперь попробуй. И у тебя открываются глаза, и ты думаешь, вот это да. Почему я до этого не пробовал эту жизнь? Люди думают, слушай, стать верующим – это что-то потеряй. Стать верующим – это посолить несоленую еду. Это привести в полноту то, что не может стать полнотой без соли. Без соли завета с Богом. И поэтому, когда мы живем жизнью верующих людей с Богом, мы счастливы, у нас полнота. Я вам больше скажу. Лучше скушать простую еду посоленную, чем изысканную, но не соленую. Так или нет? У тебя дадут там какое-то жаркое, кусок мяса, не знаю, такое. Но не соленый. А я выберу хумус и лепешку. И маслины. Но только, чтобы посоленное это было. Я когда начинал только готовить хумус, учился, мне не хватает, что-то невкусное, помнишь, да? Соль надо было чуть больше, сейчас я уже как бы набрался опыта. Мы уже много лет не можем кушать магазинный хумус, хотя он очень вкусный в Израиле. Но когда ты кушаешь домашний, это что-то другое. как говорят в Одессе, это что-то одно, а это что-то другое. Как? Две большие разницы, да, 100%. И поэтому смысл жизни человека – вступить в завет с Богом и стать верующим. Не казаться верующим другим. Ты можешь хоть 200 лет ходить в общину, но ты будешь как Валтасар, который был взвешен и оказался легче пустоты. Не дай Бог. Но когда ты вступишь с Богом в завет, это каждый понимает, это теперь накладывает на меня определенную ответственность. Теперь это нельзя, и то нельзя, и сюда я не хожу, и это я не смотрю, и это я не слушаю. А как проверить? Я когда-то учил уже. Кто помнит, как проверить? Очень просто, если ты можешь пригласить на просмотр, на прослушивание, на участие в этом деле Иешуа, смело можешь смотреть или делать. Но если ты не можешь его позвать, значит нельзя. Я сейчас беру крайние точки. В нашей жизни довольно много пограничных вещей, где как бы возникает еще масса дополнительных вопросов, но по большому счету то, что мы знаем явно, 100%, является грех. Соль завета, она его погасит, не даст тебе туда зайти. Понимаешь? Символ того, что Иешуа в нас, а мы в нем, это хлеб и соль вместе. Это осоленный хлеб. Он хлеб, а мы соль завета с ним. Соприкасаясь с нами, люди должны чувствовать, что они соприкоснулись с солью. Вы соль земли. Если человек соприкасается по жизни с верующим и не печет, то соль утратила силу, ее только выбросить осталось. Почитайте Евангелие. Но если ты соль земли, то неверующие люди должны ощущать, когда они с тобой общаются, соприкасаются. И это не значит, что мы их унижать будем или оскорблять. Нет. Они должны почувствовать, что ты живешь другими ценностями. В твоей жизни есть смысл, есть соль, а в его жизни этого нет. Мудрый захочет приобрести эту соль. И когда мы познаем Иешуа, в нашей жизни появляется соль завета с ним. Поэтому нельзя вступать в завет с Богом просто так, потому что время пришло, потому что уже вырос, потому что еще что-то. Это надо сделать правильное время, когда ты будешь готов. Я не буду уже объяснять, что пшеничная мука, просеянная 12 раз, супер белого цвета, это святость, чистота и так далее. И либона на иврите, лаванту, что да, в русском, либона, это символ первосвященничества, это то, что и священника вообще, это то, что сжигалось на углях в святилище и задымляла вот эту комнату. Вот этими всеми стихами Бог показывает, какая должна быть жертва. Это порядок вещей. Через это мы можем увидеть, как человек показывает свое повиновение Богу. Основная проблема людей – мы не хотим повиноваться Богу. А почему это так? А чего я должен это сделать? А я не хочу. Вот это обычная реакция. А чего это меня туда поставили? А чего это меня сюда назначили? А что, других нету? Спросите себя, как часто вы задаете такой вопрос. А чего я тут должен сидеть? А я вот там хочу. Тут мозган дует. Или не дует. А чего? Вот это внутренний бунт, вот это брожение, это закваска, друзья. Нравится, не нравится, закваска. Когда ты посоленный, тебя в любую банку закатали, и ты там сидишь, как консерва, все нормально. Ждешь, когда откроют и употребят. А когда ты себе цены сложить не можешь, ты не посоленный еще. Хоть 100 лет ты ходишь в собрание и что-то делаешь. Посолить надо себя, друзья. Знаете, что соль уменьшает в объеме посоленный продукт? И выжимает, как бы вытекает из него соки всякие. Возьмите дома, насыпьте соль на мясо, на помидор, на огурец. Оставьте его на 2 дня. Вы увидите, оно станет меньше. И с него вытечет жижа. Так я хочу сказать, что когда мы вступаем в завет с Богом, нас не должно распирать, как тесто дрожжевое, что аж из кастрюли вылазит. Если мы осаливаемся, мы должны стать меньше, с нас должна вытечь вот эта мирская жижа, которая плохо делает нам всю дорогу. Пусть Бог благословит нас, пусть пресный хлеб для нас, мацот, станет благословением. И помните, чтобы жить как мацот, нужны усилия. Нас всегда будет тянуть на квасное, но надо кушать неделю мацот. Будешь кушать всю неделю мацот, поймешь, о чем сегодня была проповедь. Амен. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что можем что-то понимать и научаться из Слова Твоего. Благослови, пусть это Слово упадет зернами в наши сердца и принесет плоды, шелуха, пускай будет унесена ветром или сгниет в земле, но зерно вечной жизни, пускай плодоносит. Благослови, чтобы это Слово прорастало, чтобы оно работало, чтобы наша жизнь менялась. Благословен Ты, Бог богов и Царь царей. Молимся во имя Иешуа Мессии. Амен. Сейчас мы помолимся молитвой освящения.